Катастрофа. День 14. Дорожная развилка. 10 километров от Флагстафа, штат Аризона. 16 июня 2010 года. Уютно и почти неслышно гудел мотор Хаммера. Я уже второй день сидел за рулем. Энджи сидела на заднем сидении почти в обнимку с пулеметом. Вид ее мне совсем не нравился. Похоже, после Седона она впала в капитальный депресняк и выходить из него не хотела. Наоборот, погружалась все глубже и глубже. Хорошо еще, что вчерашний шабаш ей не пришлось видеть, иначе с ее психикой могло произойти все что угодно. Чтобы вывести женщину из подобного депресняка, существует два средства. Слабое — как следует отхлестать по щекам, и сильное — изнасиловать всеми возможными способами или попытаться сделать это. В отсутствие лекарств и психологов, берущих по $1000 в час, потрясение лечится только еще более сильным потрясением. Короче, клин клином вышибают. Пока я ничего подобного делать не хотел, но вечером намеревался серьезно поговорить. Очень серьезно. Возможно, и слабое средство применить. А если не поможет? Впереди на пересечении нашей дороги главной и какой-то второстепенной стоял заслон. Полицейский джип с включенными мигалками. Еще одна полицейская машина, вездесущий Ford Crown Victoria и белый фургон. Дорога в этом месте просматривалась хорошо, почти на 1,5 мили вперед, и, увидев их заранее, начал подтормаживать, снижать скорость. И что-то мне в этом заслоне не понравилось. Та самая маленькая раскаленная красная лампочка вспыхивала в моем мозгу, подавая сигнал тревоги. Что-то было не так. Засада. С обеих сторон дороги лесной массив, вполне может быть. Любой куст заговорит огнем, охнуть не успеем. А с какой стати устраивать засаду рядом с полицейским заслоном? Для остроты ощущений, что ли? Нет, не засада. Фильтрация? Тоже не о чем волноваться, документы есть у всех. Машины? Откуда им знать, что они угнанные? Как проверить в таких условиях? Да и потом. Сейчас на дороге каждый второй на угнанной. К тому же и у меня, и у Энджи удостоверения сотрудников правоохранительных органов подлинные. Скажем, что реквизировали машины, это вполне законно. Так в чем же дело? И тут до меня дошло в чем. Сама засада. Именно этот Ford Explorer с мигалками на крыше я видел прошлой ночью на месте бандитского шабаша. Именно этот. Хотя тут могли все копы ездить на Фордах Эксплорерах, но я пятой точкой чувствовал. Этот тот самый. А это значит, что впереди не полицейский заслон. Впереди бандитская засада. А ведь беженцы, уезжая из городов, берут с собой все самое ценное. И остатки законопослушности заставляют их подчиниться требованию остановиться, если это требование высказывается человеком в форме, стоящим у полицейской машины. Господи, сколько же людей они подловили на таком трюке! «Внимание на 12 часов!» — резко сказал я, Энджи проснулась между сиденьями. «Это копы!» «Копы — это не копы! Это те, кто стрелял вчера ночью! Не копы!» «Поняла. До фальшивого заслона оставалось чуть менее километра. Работаем жестко. Как только я торможу, выходим и работаем со всех стволов. Я машинально лапнул рукой лежащий между передними сидениями автомат Knights Armament с подствольником. 800 метров. из этого делаю я, возьми и Хеклер. Справишься? 700 метров. Не вопрос. Они круто, сходу по копам. 600. Это не копы, отвечаю. Это бандиты. Не свалишь их, они завалят тебя, не раздумывая. 500. А как Питер? Его прикроет корпусом наша машина. Дальше разберется по ситуации. Калаш у него под рукой. 400. Немедли, сейчас заряди автомат, возьмись рукой за ручку двери. Там 40 патронов в магазине, возьми запасные. 300. Готово. Замри. Только когда остановимся. 200. Человек в полицейской униформе вышел на дорогу, повелительно махнул рукой. Высокий, накачанный мексиканец, с головой обритой наголо. Только сейчас на нем была полицейская униформа. 100. Готовность. Начинаю торможение. 50. Хаммер плавно остановился у обочины. Мексиканец в форме полицейского довольно улыбнулся. Шагнул к машине. А вот дальше все пошло совсем не так, как бандитами было задумано. Если видишь врага, бей. Хаммер еще не остановился до конца, а я уже рванул ручку двери. Та с глухим металлическим щелчком поддалась, и я со всей силы толкнул левым коленом дверь, хватая автомат и выскакивая из машины. До мексиканца сразу дошло, он вообще был молодец. Останавливая машину, он, подобно заправскому полицейскому, расстегнул пистолетную кобуру на поясном ремне. И как только водительская дверь толчком раскрылась, и он увидел в моих руках автомат, рука дернулась, выхватывая ствол. Однако он на схватку не рассчитывал. Он рассчитывал на то, чтобы спокойно поживиться добычей, наслаждаясь ее беспомощностью. Я же изначально был готов применить оружие на поражение. Убивай или будь убит. Именно поэтому я опередил его. Рука мексиканца уже распрямилась, дуло крупнокалиберного пистолета смотрело мне в глаза, но я уже успел поднести приклад к плечу и нажать на спуск. Короткая, из 3 патронов очередь моего автомата бросила мексиканца на землю. Уже раненый он выстрелил, но пуля прошла много выше моей головы. Через долю секунды он тяжко грохнулся об асфальт. Сила инерции, вызванная тем, что я выпрыгнул из движущейся машины, увлекла меня влево и вперед. Бороться с ней было глупо, можно было элементарно упасть, поэтому я бегом пробежал еще несколько шагов вперед, держа на изготовку автомат. В поле моего прицела оказались еще 2 бандита. Один в униформе полиции, другой в гражданском. Меня они явно не ожидали, и моего автомата тоже. Один из них успел жахнуть из полицейского дробовика 12-го калибра. Грохот выстрела в 5 метрах от меня больно дал по ушам. Но поскольку к стрельбе он не готовился, а я находился в движении, коп промахнулся. Второй вовсе только успел схватить свой калашников с капота машины. Длинная очередь, автомат упруга отдал в плечо, перечеркнутые свинцовой строчкой бандиты повалились в проход между машинами. В этот же момент сбоку, коротко и сухо, длинной очередью ударил Хеклер Кох Энджи. Последний из бандитов, сидевший за рулем полицейского автомобиля, тоже быстро просек ситуацию и понял, что дело дрянь. Вместо обычного тунца в их сети попала акула. Да не одна. И надо сваливать. Форд, выбросив из-под задних колес тучу щебня и идя немного боком из-за перегазовки, вылетел на трассу с обочины, водитель довернул руль, выравнивая машину. И в этот самый момент, когда водитель Форда дал полный газ, я выстрелил из подствольника. Расстояние до Форда было 20 метров. Его граната преодолела за долю секунды и, пробив заднее стекло, сгустком огня разорвалась в полицейской машине. Уже смертельно раненый водитель выжал газ, машина необъезженным скакуном рванула поперек трассы. На скорости проскочила кювет и с глухим грохотом врезалась в дерево. хлопнули, расправляясь подушки безопасности и добивая незадачливого водителя, чья голова уже и так была наполовину снесена осколками гранаты. Брызги крови вперемешку с мозгом, выбитые мощным ударом подушки безопасности, хлестанули по салону полицейской машины, повисая на стеклах. «Чисто!» Энджи уже успела пройти с другой стороны между машинами и лесом и зачистить там все. «Чисто!» Я обернулся. Питер, прижимаясь к борту «Хаммера», держал мою сторону под прицелом Калашникова. Конечно, опасно, чуть ли не в спину мне целился, но все равно молодец, не растерялся. «Чисто!» — машинально произнес и я. Приход в себя после короткой, но жестокой перестрелки. Оставался фургон. В полицейском эксплорере я видел, что чисто, а вот фургон... В фургоне могло быть все, что угодно. И кто угодно. И если этот кто не выскочил при перестрелке, это не значит, что здесь полностью безопасно. Внимание на фургон. Перезаряжаемся. Я первый. Отточенными, вбитыми в подкорку мозга движениями сменил магазин. Запасной у меня был прикреплен к основному специальной клипсой. Удобно и практично. Следом перезарядилась Энджи. Питеру перезаряжать смысла не было, так как он и не истратил ни одного патрона. «Пит, оставайся на месте, прикрывай. Энджи, чистим фургон». Чистим фургон. Не так-то это просто, как кажется на первый взгляд. Что думаешь? Ты открываешь дверь, я прикрываю. Стандартная схема. Один отходит на пару метров и целится, готовый открыть огонь. Второй открывает дверь и сразу в сторону, чтобы не попасть под пули в случае чего. «Алекс, там кто-то есть», — сказала Энджи, осторожно подойдя к двери. «Слышу, там кто-то есть». «Осторожнее, открываешь и сразу в сторону», — прошипел я, кладя палец на спусковой крючок. «Готов?» Энджи замерла у двери. «Давай». Одна из створок задней двери фургона отлетела в сторону, и я выжал почти весь свободный ход спускового крючка. Еще чуть, и автомат в моих руках разразится очередью. Град пуль перемелит все на своем пути. В темноте фургона шевелилось что-то живое. «Господи!» Опустив автомат, Энджи бросилась в фургон. «Не стреляй, господи! Не стреляй! Ты только посмотри на нее!» Опустив автомат, я подошел к фургону, и тут мне стало дурно. Просто настолько дурно, что я пошатнулся и едва не упал. Сердце, казалось, бухало прямо в ушах, перекачивая вязкую горячую кровь. Тошнило. В фургоне лежала девочка, на вид лет 16-17. В темноте мне были видны только длинные пшеничного цвета волосы и блестящие, наполненные слезами и ужасом глаза. Она смотрела на нас и, казалось, не понимала, кто мы такие. Пришли мы ее убивать или спасать. Из одежды на ней была только грязная белая длинная майка. Господи! Горячая кровь стучала в висках, гнев копился подобно пару в наглухо закрытом кипящем чайнике, требуя выхода. «Алекс, ты только посмотри на нее!» Энджи крепко прижала девочку, заложницу, к себе. Та не сопротивлялась, только продолжала молча смотреть на нас своими огромными глазами. «Господи, что же эти звери с ней сделали? Что происходит, Господи?» Отойдя от фургона, я глубоко вдохнул, задержал дыхание секунд на 5 и выдохнул, стараясь прийти в себя. Голова раскалывалась, видимо, от давления. Достав из поясной кобуры ГЛОК-21, я медленно направился к лежащему на бетоне трассы мексиканцу. Он был жив. Живучий сучара. Несмотря на две пули в груди, он еще дышал. Если бы его глаза умели убивать, то я бы сейчас мгновенно превратился в невесомую кучку пепла. «Ты как подохнуть предпочитаешь?» Чудовищно спокойным голосом осведомился я, уперев ствол пистолета 45-го калибра ему в переносицу. Сразу или чтобы помучиться немного? «Да пошел ты, гринго!» Булькающим, видимо, кровь попала в горло, голосом сказал мексиканец. Энджи вывела опирающуюся на ее плечо девочку из фургона, но как только она увидела лежащего на трассе мексиканца, как оттолкнув Энджи, та от неожиданности потеряла равновесие и ударилась о борт фургона, бросилась к мексиканцу и силой, насколько ей этих сил хватало, ударила его ногой в бок. Мексиканец застонал. Не так. Я поймал девочку за талию, прижал к себе и вложил руку в глок. Давай, вот из этого. Хочешь? Ты что, охренел? Энджи рванулась вперед. Назад! Гаркнул я так, что было чему поучиться и сержанту армейской учебки. Назад! Пистолет плясал в ослабевшей во время заточения руке девочки. Но я знал, что ей это было нужно. Иначе кошмары не оставят ее в покое никогда. Казнить насильника собственной рукой и все забыть. Раз и навсегда. «Стреляй!» Девочка судорожно даванула спуск, пистолет гулко грохнул и по ушам резанул истошный вопль мексиканца. Никогда не слышал, чтобы человек так мог кричать, тем более уже серьезно раненый. Тяжелая пуля попала вниз живота, разорвала позвоночник и мочевой пузырь. Выстрелив, пистолет она удержать не смогла, тот с грохотом упал на асфальт. Чуть в стороне покатилась серебристая гильза. «Забирай ее». Энджи буквально выхватила ее у меня из рук и, матеря меня последними словами, потащила к Хаммеру. Подняв с дороги пистолет и засунув его в кобуру, я присел над мексиканцем, заглянул в его искаженное страшной болью лицо. «А знаешь что, рабовладелец? Мне пули на тебя жалко. Подыхай так. Адьюс, амиго». Подняв выпавший из его рук кольт 45, похоже, производство Кимбер, я засунул его за пояс. Снял с пояса умирающего мексиканца два пистолетных магазина в подсумках, положил в карман. Прогулялся мимо машин. Добыл у одного из бандитов Калашникова и два магазина к нему. Сам автомат, похоже, румынский, такой мне и нахуй не нужен. Но на обмен в самый раз. Ружье и на не облокотилось. И так полно всего, класть уже некуда. Обыскал салон полицейского эксплорера, нашел новенькую винтовку М16А4, на которой вместо ручки для переноски был установлен прицел АСОК и 5 магазинов к ней. Сойдет, может, поменять придется на что. Но самое главное, две полицейские рации с зарядкой от прикуривателя. То, что надо. Запасливый парнишка был. Добычу отнес в рейндж-ровер, бросил на заднее сиденье. В Хаммере свободного места уже не было. Брат уже сел на водительское место и теперь смотрел на меня. В глазах плескался ужас. «Такие дела, братан». Я дружески потрепал Пита по плечу, желая подбодрить. «Война есть война. Давай за нами и не кисни. Если переедешь ненароком этого урода, я не сильно расстроюсь».